Глава 16. Сэш. Брод. Часть 2. И мы отправились отдыхать и веселиться. Хотя, признаюсь, местные развлечения были так себе. Особенно я не оценил состязания на колесницах, где вместо лошадей использовались темные эльфы. Да, эти ненормальные светлые действительно привязывали к колесницам по паре темных и так ездили. Само собой, желающих понаблюдать за подобным зрелищем было достаточно много. И это не единственное подобное развлечение на броде. Я насчитал как минимум 5 ипподромов, арен и небольших павильонов, где темных эльфов, их, кстати, здесь кроме как ниггерами и не называли, использовали в качестве предметов для всевозможных состязаний. Глядя на горящие глаза зрителей и страдания жертв, я только качал головой. Да. Все запущено. Как и подтвердила мне Зина, большинство населения Сэш полностью устраивало сложившаяся система рабства и угнетения темных эльфов. Террористические организации типа Терра были вне закона и ни на что особо не влияли. Официально же никто и никогда не рисковал выступать против системы. К тому же, как я понял, рабство было еще и краеугольным камнем экономики Сэш, так как весь тяжелый труд на рудниках и мануфактурах выполняли ниггеры, а светлые эльфы просто жировали. Что ж, хорошенько подумаю над репертуаром и как следует встряхну американскую компостную кучу. На первом концерте, думаю, лучше провокационной песни не петь. Пусть сначала, так сказать, приобщаться к прекрасному, а вот когда завязнут, вот тогда... Я мысленно предвкушающе потер руки. Тем временем решил понаблюдать за гаремом. Конечно же, забавы светлых эльфов никому не понравились. Мурра презрительно фыркала, Гхара проворчала, что остроухим извращенцам надо уши оборвать, причем ни Зина, ни Ариэль на эту фразу совершенно не обиделись. Остальные тоже отреагировали схожим образом, посчитав подобные развлечения бессмысленной жестокостью. Местный люд сильно косился на белку, шагавшую среди моего гарема без ошейника и цепей. Никто не рисковал подойти и узнать, почему какая-то ниггерша так свободно идет рядом со светлыми эльфами. Здесь отчасти была заслуга Гхары. Арчанка близко к сердцу восприняла отношение местных к своей подруге, и ее весьма многообещающий вид сразу отпугивал блюстителей расовых законов. Спустя 10 минут я заметил идущую навстречу нам Эйприэль. Одета она была гораздо изящнее, чем остальные гуляющие по броду эльфы, намного лучше, чем при нашей первой встрече. Неужели у нее есть вкус? Я даже немного удивился легкому, короткому и элегантному платью, что весьма аппетитно облегало невысокую фигурку журналистки, открывая стройные ножки, а грудь задорно топорщилась, натягивая ткань и не скрывая аппетитных очертаний. Elf Street Journal явно можно было позавидовать, если они имели таких эффектных журналисток. Я бы ей дал... интервью. «Интересно», — голос Уны, прозвучавший в моей голове, был полон любопытства. «Решила нас не ждать? Сама пришла?» «Ой, князь, не ожидала здесь вас встретить?» «Хе, здесь бы и ребенок не обманулся. Актерское мастерство у девушки на нуле. Но я сделал вид, что поверил ее искреннему удивлению. Мои девушки весело переглянулись, но понимающе промолчали. «Удивительное совпадение!» Я все же не удержался от сарказма. «Но я тоже рад тебя видеть». «И чего церемонии разводить?» К тому же инкуб четко подсказывал, что эльфийка хотела взять у меня не только интервью. «Раз такое сумасшедшее совпадение», — потупила глазки эльфийка, «может, возьмете меня с собой? Я хотела сегодня, как ваш уважаемый фамильяр и сказала, попозже в гостиницу к вам заглянуть. Но раз мы неожиданно встретились здесь...» «Присоединяйся», — пожал я плечами под одобрительные хмыканье Уны в моей голове. «А куда вы собираетесь идти?» — сразу осведомилась эльфийка, пристроившись рядом со мной. «Гуляем», — сообщил ей. «Хотя мне говорили, что здесь есть игровые дома». «Как без казино поддерживать имидж князя Кутилы Плейбоя? Самый лучший метод — проиграть пару миллионов. У меня-то их теперь хоть лопатой собирай». «Хорошая идея», — заулыбалась Эйприэль. «А какие пожелания? Хотя все игровые дома более-менее одинаковые». «Туда, где не столь ортодоксально относятся к темным эльфам», — сообщил ей, покосившись на смутившуюся белку. «Есть такие? Или их в принципе не существует?» «Ну...» — немного замялась журналистка. «Вообще есть. Темно-белая лошадь. И оно, в принципе, недалеко. Пойдем?» «Пойдем», — согласился с ней я, хотя, честно признаюсь, слегка напрягло меня подобное название. И мы отправились дальше по броду. Эйприэль оказалась весьма разговорчивой и общительной девушкой. И, надо сказать, достаточно умело пыталась выведать личную информацию во время беседы. Но тут мне помогла Белла. Моя пресс-секретарь быстро взяла нити разговора в свои руки к большому разочарованию корреспондента Elf Street Journal. Ведь шансы узнать о князе Морозове что-то сенсационное стали совершенно призрачными. А я, освободившись от обязанности отвечать на бесконечные вопросы, получил возможность внимательно рассмотреть эльфийский Бродвей. Признаю, что выглядели тянувшиеся по обе стороны улицы дома, щедро разукрашенные магической подсветкой, эффектно. Если не обращать внимания на их назначение, вполне можно было позавидовать эльфам. В Российской империи я подобного не видел. И в который раз дал себе обещание, вернувшись, заняться прогрессорством. Надо развивать новую родину, не все же в городки и школу играть. Наконец мы добрались до казино «Темно-белая лошадь». На неоновой вывеске, соответственно, вставшие на дыбы лошади. Само здание ничем не выделялось из прочих на броде. Двухэтажный большой дом, без особых изысков и запоминающихся с первого взгляда архитектурных решений. У входа стояли двое эльфов в зеленых плащах аж 60-х уровней, причем боевые маги. Они внимательно посмотрели на меня, потом на сопровождающих меня девушек, остановили внимательный взгляд на белки, но не более того. Посторонившись, охранники пропустили всю нашу компанию, не задавая вопросов. Ну а внутри... У меня вдруг создалось впечатление, что я внезапно переместился из Средневековья в оставленный мной мир. По крайней мере, казино выглядело, словно его перенесли целиком из Лас-Вегаса. Интересно, есть ли в Сэш его аналог? Хотелось бы побывать. Зал не слишком большой, но, тем не менее, в нем без проблем поместилось 4 стола с рулеткой и 3 карточных. Между ними скользили практически голые темные эльфийки с подносами, заставленными бокалами с разноцветными напитками на любой вкус. Небольшая набедренная повязка на поясе — вот и вся их одежда. Но разместившиеся у столов посетители не обращали на рабынь никакого внимания. Не заметили они и меня, и, что совсем странно, гарем. Проигнорировав вопросительный взгляд Эйприэль, я отправился сначала к рулетке, сначала прикупив фишек на 50 000 рублей, чем сразу заслужил уважительные взгляды охранников и кассира в обменном пункте. Приятно, что рубли охотно принимали в Сэш, несмотря на всеобщее эльфийское снобство. Бизнесмены, в отличие от обычных американцев, только рады были твердой валюте и дополнительному навару из-за хренового обменного курса. Раздав девушкам фишки, каждой на 1000 рублей, отправился изучать казино в компании Зины, Белки, Мурры и Дианы, не проявивших интереса к игре. Само собой, со мной осталась и Эприэль. Он исчезла сразу, предупредив меня мысленно, что отправляется разорять казино. Кстати, Белла тоже убежала играть. Хм, не думал, что она такая азартная. Ну и остальные девушки тоже пожелали проверить удачу. Даже Марфа и Кирана. С ума сойти. От них я точно такого не ждал. Зевающую Гхару я оставил присматривать за девушками. Слишком много у меня красавиц, а тут азарт, алкоголь. Мало ли, что здесь может случиться. Сам же, подойдя к одному из столов с рулеткой, громко поздоровался с народом, приведя местных в полнейшее недоумение. Понятное дело, так здороваться здесь было не принято. Затем ненавязчиво отодвинул парочку надменных эльфов в классических костюмах, которые пусть и казались недовольными моей наглостью, но промолчали. Устроился за столом, оставив место Эйприэль. Мои телохранители встали за спиной и оттеснили половину народа от нашего стола. Крупье, худенькая и невзрачная эльфийка, и такие, оказывается, бывают, с удивлением наблюдала за моими действиями, как, в принципе, и остальные игроки. «Чего смотрим?» — весело осведомился я у нее. «Бросаем шарик!» А сам поставил 500 на двойной ноль, вновь получив порцию изумленных и ехидных взглядов. Дальше я 20 минут изображал азартного игрока. Хотя почему изображал? Тема меня реально зацепила. Хорошо еще в жизни я не азартный человек, а то бы точно спустил все состояние за пару вечеров. После определенного уровня проигрыша становилось обидно, да и просто жалко тратить деньги. Внутренняя жаба бдила и не позволяла сливать все деньги. Хотя я же теперь богат, могу все казино скупить. Ну а сегодня мне явно не везло. После первой эффектной ставки, которая, понятное дело, не сыграла, последовало еще несколько, и они тоже ни к чему не привели. Но все равно было весело. Каждый бросок шарика я комментировал на русском языке, а сам тем временем слушал шепотки остальных игроков, которые переглядывались с непонятным мне превосходством, сами не меньше спустили, и негромко комментировали вызывающее поведение русского медведя. Ну, там варвар и все подобное. Зина и Белка, единственные из стоящих рядом со мной, знавшие эльфийский язык, хмурились. Похоже, неприятно им было слушать подобное про меня. Пришлось немного успокоить своих красавиц. Проиграв немного денег, всего-то 1010, за одной рулеткой переместился за другую. Потом опробовал третью и уже подумывал зарубиться в блэкджек, как меня привлек шум за одним из карточных столов. И, как чувствовал, виновниками его стали мои спутницы. «Что за шум, а драки нет?» — поинтересовался я, глядя на застывшую от возмущения Кирану, двух напряженных охранников и крупье, светлую эльфийку с явным презрением на лице. «Да, как такую-то до работы с посетителями допустили? Остальные были вышкалены лучше и на белку никак не реагировали. Рядом с гоблинкой стояли Гхара и Ариэль. Потихоньку подтягивались и остальные члены моего боевого гарема. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась Эйприэль, у которой, как я заметил, в глазах сразу вспыхнул огонь предвкушения свежей сенсации. «Я выиграла, хозяин!» — обиженно сообщила мне гоблинка. — А они говорят, что я жульничала. — Она жульничала, — коротко отрезала крупье. — Да? И каким образом? — она хмурилась Белла, вставшая рядом с эльфийской журналисткой. — Доказательства имеются? — Да, я видела, — заявила наглая крупье. — То есть доказательств нет, — хмыкнула мой пресс-секретарь. — А администратора можно увидеть? Да — Да-да, я тоже хочу с ним поговорить, — добавила Эйприэль. Появившийся администратор, представительный эльф 40-го уровня Джариэль, к моему изумлению, быстро решил проблему. Растерянной крупье было громко объявлено, что она уволена. Стоявшие рядом охранники отконвоировали сразу сдувшуюся бывшую сотрудницу на выход. «Приношу глубокие извинения, уважаемый князь», — поклонился мне администратор. «Надеюсь, проблемы разрешены. Мисс Эйприэль, я ваш большой поклонник. Вы очень хорошо пишете». «Спасибо». Журналистка явно не была готова к подобному поведению администратора. «А извиниться перед девушкой не хотите?» — сурово поинтересовался я, покосившись на сразу воспрявшую духом гоблинку, благодарно посмотревшую на меня. «Извиниться...» — задумчиво протянул администратор, переведя взгляд сначала на гоблинку, а затем на меня. «Извините, князь, но так как данная... девушка...» Он еще и слова подбирал, как назвать Кирану. «Входит в ваш гарем, то извинения приносятся вам». «Сколько она выиграла?» — поинтересовался он у новой девушки-крупье, уже занявшей место уволенной за игровым столом. $100 000, босс. Я распоряжусь, чтобы проблем при выдаче не было. Приятной игры». Поклонившись, он удалился. А я обнял довольную и так внезапно разбогатевшую Кирану. «Я так этого не оставлю», — пообещала мне Эйприэль. «Обязательно напишу статью». Зина с Ариэль как-то синхронно скептически хмыкнули. «И будет эффект?» — ехидно поинтересовалась герцогиня. «Будет!» — неожиданно поддержала ее Белла. «Я как-то разнесла одну харчевню, так она закрылась через неделю». Я не стал спорить, хотя бы согласен со своими девушками. Не получится тут сенсаций и громких разоблачений. Провели мы в заведении еще час. Я даже отыгрался немного, делая ставки по мелочи. Кирана решила больше не рисковать и теперь тоже стояла рядом со мной. Лишь вскользь заметил Уну, перемещавшуюся от одного стола к другому в соседнем зале. Не знаю, как у нее там с выигрышами, но, судя по довольному лицу, фея точно не проигрывала. Когда мне окончательно надоело, и остальным девушкам тоже, не считая феи и гоблинки, проиграли все, мы вернулись на брод. Время перевалило за полночь, и народу сильно поубавилось. Учитывая, что завтра нам предстояла пресс-конференция и концерт, решил возвращаться в гостиницу. До того самого матрас-холла, в котором мы должны были выступать, идти мне уже не хотелось. Эйприэль, видимо, надеясь узнать что-то еще, сама пожелала проводить нас до гостиницы. А вот неприятности случились как раз, когда мы уже подходили к стоянке, и я мог издали полюбоваться нашей каретой, которая, как уже говорил, среди окружавших ее экипажей смотрелась весьма эффектно. Но до кареты оставалось 50 метров, когда раздался взрыв, и в следующий миг наш лимузин скрылся в столбе магического пламени. На моих изумленных глазах за несколько секунд от произведения эльфийского каретного искусства осталась только кучка пепла. Что удивительно, лошади никак не пострадали. Вышкаленные животные только чуть отошли от источника жара. На броде сразу поднялась паника. Хорошо еще, что гуляющего народу оказалось не так много, но, тем не менее, я, окруженный сразу принявшими боевую стойку девушками и кучей щитов, решил переждать бегущую к уцелевшим каретам толпу. В чем логика такой реакции на происходящее, я не понимал. А если еще взрыв? Но эльфы, похоже, ни о чем подобном не думали. Брод практически мгновенно опустел, а экипажи разъезжались с какой-то феноменальной быстротой. «Это сенсация!» — возбужденно заявила Эйприэль, что-то ожесточенно строча в появившемся в ее руках блокноте. «Так открыто и нагло! Прямо на броде! Терра совсем обнаглела!» «Ты уверена, что это они?» — уточнил я. «Больше некому», — категорично ответила девушка. «Но какой материал! Я в газету! Извините меня, князь!» Она церемонно поклонилась. «Да, иди, конечно», — пожал я плечами. После того, как она растворилась в ночи, мы не стали ждать местной полиции и тоже вышли с брода. Поймав две кареты местного такси, которые были совершенно обычными и отличались от лимузина как мерз от копейки, отправились к Эльф-Плаза. Там, выбравшись из экипажей, на глазах у ошеломленных охранников направились в гостиницу. И я их понимал. Уехали на лимузине, вернулись на самом что ни на есть экономе. Ну и хрен с ними, пускай продюсер платит. Вопросов нам не задавали, и мы без проблем поднялись в свой номер. Меня охватила нервная дрожь. Вот только сейчас до меня дошло, что если бы мы сели в карету, то тут, думаю, ничто бы не могло помешать Александру Морозову отправиться к предкам. Так что, можно сказать, нереально повезло. Нужно срочно сбросить напряжение. К счастью, в моем распоряжении огромный разнообразный гарем, и раз уж мы в стране эльфов, устроим тематическую остроухую вечеринку. Получив указания, Зинтериэль, Ментериэль, Белкариэль и Уна упорхнули переодеваться, чтобы вскоре вернуться в новых костюмах. Прекрасные тела со светлой и шоколадной кожей туго обтягивали кожаные ремни, подчеркивая их грациозные фигуры и аппетитную грудь. Уна, на правах моего фамильяра и главной сучки в гареме, первой оседлала своего хозяина. Я спокойно лежал, сложив руки за голову, и любовался, как фея плавно двигала бедрами и эротично гладила себя, лишь усиливая мое возбуждение. Эльфийки тоже не сидели без дела. Светлые заняли законное место у моих ног, лаская их и осторожно массируя натруженные за день мышцы. Белка встала позади Уны и, впившись тонкими пальчиками в грудь феи, с жаром поцеловала ее. Первый оргазм настиг нас всего через несколько минут и воспринимался как избавление и прелюдия. Стоило покрывшейся прозрачными капельками пота Уне слезть с меня, как белка тут же подтвердила, что свято место пусто не бывает, заняв освободившееся место. Фея тут же встала позади и надавила на плечи, второй рукой намотав на кулак серебристые волосы. Она задала эльфийке крайне высокий темп, не оставив ей ни шанса выпутаться из хватки изящных, но сильных ручек. Я был не слишком в восторге от высоких скоростей. Мне хотелось чего-то нежного и неторопливого. Стоило мне нахмуриться, как опустилась ниже. Обхватив горячую, в буквальном смысле этого слова, Белкариэль, я гладил ее по мокрой спине, наслаждался поцелуем сладких губ и вжимающимися в меня упругими грудями, пока она двигалась именно так, как я хотел. Тренированная темная эльфийка могла похвастаться не только отличным телом, но и высокой выносливостью. Она кончала раз за разом, не позволяя себе ни секунды отдыха, с головой отдавшись соединившей нас страсти. Но вот, наконец, она хрипло выдохнула и сползла с меня, устраиваясь под бочком с блаженным выражением лица. «Следующая», — с улыбкой приказал я, вообще не собираясь сегодня двигаться. Мир заслонили золотые волосы и ярко сияющие глаза Ментариэль. Зина уступила обычно проигрывающей герцогине самое желанное для любой девушки из моего гарема. Мы успели закончить два полных круга, когда в дверь неожиданно постучали. Только что лежавшая без сил Уна вскинулась, как цепной пес, и в мгновение ока перелетела к проходу. «Госпожа, простите за беспокойство, она говорила, что ей назначено. Марфа в одном переднике на голое тело. Любил я такой наряд горничных, что поделать? Но носила она его исключительно вдали от посторонних глаз». Отошла в сторону, открывая смущенную Эйприэль. Низенькая светлая эльфийка стояла, опустив голову и пряча глаза. Очевидно, она прекрасно слышала наши стоны и понимала, куда пришла. «Пусть проходит!» — весело воскликнула фея. Учуяв новенькую, она разом воспряла и наполнилась энергией. «Моя маленькая сводница!» Стоило Эйприэль пересечь невидимую черту, как Уна схватила за подмышки и подняла взвизгнувшую девушку в воздух, буквально швырнув ее на кровать. Журналистке открылось зрелище скачущей на мне нигерши с откинутой головой и распахнутым от наслаждения ртом. Отсутствие ошейника и громкие стоны не оставляли сомнений, что ей очень нравилось происходящее, как, в общем-то, и мне. Не знаю, что творилось у Эйприэль в голове, лень было задействовать инкуба, но светлая быстро сориентировалась, избавившись от одежды и нижнего белья. Она попыталась забраться на меня, но не тут-то было. «Нужно заслужить», — безапелляционно заявила фея под смеющимися взглядами других светлых эльфиек. «Давай, попробуй меня на вкус», — подначила ее белка. Темная эльфийка никак не могла прийти в себя после нашей прогулки по броду. Эйприэль колебалась всего секунду и выполнила приказ. Ну а потом я занялся ей. Вошел плавно, секунду полюбовавшись выскочившим перед глазами уведомлением. «Внимание! Характеристика харизма увеличена на 1. Текущее значение — 75. Не девственница. Ну да, было бы слишком жирно. Я не торопился. Зачем? У нас вся ночь впереди».